Потому Иван с мужеством и терпением геройским и честностью немецкую нес весь дом на себе, как черепаха, свою тяжелую, но неразлучную оболочку, с которой расстается только вместе с жизнью. Он жаловался иногда на дармоедов своих товарищей и никогда на свою судьбу, тем менее на докучного господина. О, его-то он любил самую чистую, бескорыстную любовью и предан был ему до конца своих ногтей и волос. Два слова — стыдно и грешно. Слова эти были краеугольным камнем всей морали Ивана и его господина. Из окрошки вестей, которыми обдали Ивана, мог он только разобрать, что обезьяна герцога Курлянского, вероятно, сорвавшись с цепочки, пробралась в сад его превосходительства, завязла было в сугробе, но, услыхав погоню дворовых собак, проворно влезла на стену соседнего дома и виснет теперь на ней, как кошка. «Окаянная! Так и щелкает зубами», — сказал один. «От холоду, что ли? Или хочет кусаться, как барин ее?» «Лукаво», — продолжал другой. «Я был ее рычагом, а она заговорила по-человечьи». «Сказывают, в обезьяне бес сидит, как в змее. Убить? Так на том свете 40 грехов отпустится», — кричал третий. «Убить, убить!» — было единодушное воззвание целой вакхической когорты. На шум дворни вошел Щурка в переднюю. Узнав, о чем дело шло, потребовал себе калмыцкий тулуп и изъявил желание видеть обезьяну герцога Курлянского и, если можно, взять ее в плен. Война объявлена, не бездельная, война партии. Щурхов своими домочадцами принадлежит партии Волынского, обезьяна Бероновской. Составилось в один миг грозное ополчение. Ночь, непогода, дух войска — все благоприятствует. Самый лукавый из неприятелей обойден. Идут. Впереди Иван ведет колонну, освещая ей путь фонарем и остерегая ее от снежных гор и опасных мест. Это Мюрат войска. Хотя есть пословица, что на Иване недалеко уедешь. Однако ж этот постоит за себя и своих. Он вынесет их к славе. За ним сам военачальник. Кисточка на красном колпаке. Точка, около которой в случае опасности должны соединиться все силы. Победить или пасть. Это знамя партии. А в чинный тулуп его развивается как тога. Кочерга в руках, жезл маршальский. Из воинов кто несет метлу, кто половую щетку, кто ухват, полено или сковороду. Иван, взглянув с презрением на последнего, кажется, говорит: «Не оружие несешь ты на врага, но щит против стрел его». Тот с гневом, разумеется, мысленно отвечает: «Возвращусь щитом или на нем». В резерве огромная датская собака тащит за собой человек 5 героев, пылающих огнем мужества. У садовой калитки ополчение сделало привал, но, ревнуя скорее стяжать лавровый венец, после мгновенного отдыха двинулась вперед к месту битвы с возгласом «Плен или смерть обезьяне герцога Курлянского». Но каково было общее изумление? Лишь только обезьяна при свете фонаря увидела Щурхова, она жалобно возопила: «Ваше превосходительство, спасите меня!» «А, лукавица!» — закричали 2-3 голоса. «Зверь да знает, кого просить о помиловании! Убить ее!» «Убить ее!» — повторили голоса. Один готовился уж пустить в бедняжку смертоносное орудие. «Стойте!» — вскричал отважно Щурхов. — «Никто не с места! Иван, и только один Иван со мною вперед!»